Глава 55. Наследница. Огромная круглая луна сияла в черном небе над Санкт-Эренбургом. Ее свет пробивался сквозь густой туман, окутавший город, и освещал жуткие развалины модельного агентства Арины Колмогор. Тусклый свет карманного фонарика лихорадочно метался по почерневшим руинам, то и дело выхватывая из темноты накренившиеся перекладины, обгоревшие стены и искореженные куски арматуры. Фонарик дрожал в руке девушки лет 16, закутанной в легкий светлый плащ. Ее звали Эвитой. Мать, которая обожала старые мюзиклы, назвала дочь именем любимой героини. В раннем детстве это имя бесило Эвиту, и она с нетерпением ждала совершеннолетия, чтобы поменять его на какое-нибудь другое, более традиционное. Однако с возрастом ей стало нравиться, что у нее такое необычное имя. Некоторые подруги ей даже завидовали. Эвита загуляла сегодня вечером с друзьями и пришла домой уже за полночь. Придурок отчим долго орал на нее и читал опостылевшие нотации, которые она уже знала наизусть, а затем велел выгулять собаку, скулившую у входной двери. Как же Эвита завидовала своей двоюродной сестре Ирине Клепцовой. Та была уже совсем взрослая, самостоятельная и жила отдельно от родителей, делала, что хотела. Эвите же приходилось терпеть выходки этого обрюзгшего болвана. Девушке не терпелось поскорее отвязаться от него, поэтому она молча взяла фонарик, выпустила из квартиры собаку и побежала за ней следом. Веселая псина тут же ринулась из подъезда на волю и принялась бешено носиться по двору. Эвита стояла на крыльце и наблюдала за ней. В какой-то момент собака вдруг исчезла из вида. Только этого не хватало. Пес был любимцем отчима, и если бы собака пропала, этот день стал бы последним в ее жизни. Этот недоумок, второй муж ее матери, и так цеплялся к ней по поводу и без повода, доставая своими нравоучениями. «Не пей пиво, не гуляй с мальчишками, приходи домой не позже 11». Такое впечатление, что он сам никогда не был молодым. Его запреты давно действовали ей на нервы. Эвита назло отчиму делала все наоборот, и это еще больше выводило его из себя. Однако куда подевалась глупая собака? Эвита включила фонарик и осветила двор. Псина как сквозь землю провалилась. Видимо, убежала на пустырь, и девушка поплелась на поиски. Эвита брела вдоль высокой сетчатой ограды, установленной вокруг развалин модельного агентства, освещая фонариком покрытые туманом руины. Она прекрасно помнила, как выглядело прежде это здание, настоящий дворец. Девушка мечтала когда-нибудь стать моделью и устроиться сюда на работу. У Эвиты была отличная фигура, красивое лицо и, плюс ко всему, звучное имя. Так что у Шаната точно добилась бы успехов в модельном бизнесе. Но теперь ее мечтам не суждено было сбыться. Ну, разве что она найдет другое агентство. Ворота на территорию агентства были приоткрыты. Эвите вдруг показалось, что внутри развалин послышался какой-то шорох, едва заметное движение. «Чертова собака! Не иначе она уже там!» «Дина!» — закричала девушка. «Дина, Дина! Иди сюда, безмозглая собаченция!» Но на ее крик никто не отозвался. Эвита осторожно ступила на огражденную территорию. Луч фонарика скользнул по огромному бульдозеру, стоящему в стороне у забора. Еще одно подтверждение того, что развалины снесут в самое ближайшее время. Давно пора, они могли обвалиться в любой момент, лишь бы не сейчас, когда собачонка роется где-то там в темноте. Порыв ветра вдруг резко взметнул полы ее плаща. Ворота натужно заскрипели, сетка забора загудела, словно туго натянутая струна, и совсем неподалеку от нее послышался чей-то протяжный вздох. У Эвиты волосы зашевелились на голове. Она резко вскинула фонарик и осмотрелась по сторонам. Никого не видно. К черту проклятую собаку! Пусть отчим хоть зайдется в крике, но она уберется отсюда сейчас же. Эвита повернулась с твердым намерением уйти и в этот момент услышала голос. «Постой, дитя, не торопись, я не хотела тебя напугать». Девушка обернулась на голос и остолбенела. К ней приближалась женщина, высокая, красивая, хоть и пожилая, со стильной прической и в роскошном дорогом наряде. Она появилась из самого темного угла, словно вышла из провала, зияющего в центре рухнувшего здания. Женщина двигалась медленно, окутанная клубами белого тумана, не издавая ни единого звука при ходьбе, будто и не шла вовсе, а плыла в воздухе в полуметре над землей. Эвита хотела бежать, но ее ноги словно приросли к земле, она не могла даже пошевелиться. «Не бойся, милая, у меня есть для тебя подарок», — тихо произнесла женщина. Она протянула Эвите руку. На ладони у нее лежали четки, самые прекрасные из всех, какие когда-либо доводилось видеть девушке, и явно очень дорогие. Сверкающие, увешанные блестящими амулетами, состоящие из белых, словно вырезанных из кости деталей. Но веревочка провисала свободно, словно на четках чего-то не хватало. Может быть, нескольких жемчужин? «Ты права», — словно прочитав ее мысли, произнесла женщина. «Для полного комплекта их должно быть 7». Когда прекрасная незнакомка приблизилась вплотную, Эвита вдруг увидела, что лунный свет струится сквозь ее тело так же, как сквозь окружающий ее туман. Женщина протянула четки Эвите. Девушка не решалась взять их, но в то же время смотрела на них как завороженная. Так и хотелось прикоснуться к ним просто до ужаса. Наконец, девушка робко протянула руку, и женщина вдруг вцепилась в ее тонкое запястье и торжествующе захохотала, откинув назад голову. Пронзительный девичий крик раздался над почерневшими руинами модельного агентства. Несколько минут спустя перепуганная собака Дина с поджатым от страха хвостом пулей вылетела с территории агентства и понеслась в сторону дома. Затем появилась Эвита, и, громко стуча каблучками, побежала за собакой. В мертвой тишине спящих кварталов слышался только этот легкий стук и его эхо. Никто и представить не мог, что через несколько лет стук девичьих каблучков превратится в твердую поступь самой великой черной ведьмы из всех существовавших когда-либо в этом городе.